Глава 22. После гонки все участники и зрители собрались внизу на лужайке. Нова заметила несколько раненых кошек, хромающих, с исцарапанными носами. Однако ни одна кошка не выглядела расстроенной. Судя по всему, все они были в восторге от гонки, шума и суеты этой ночи. Ветер задувал сквозь деревья, и желтый свет от зданий парламента мерцал на каменных скамьях. Королева Куин сидела, выпрямившись, на том же месте, где ее уже видели новые Генри в окружении полуночных кошек. Густав и сэр Кормак стояли рядом и разговаривали с королевой. Нова дернула Генри за свитер. «Пойдем куда-нибудь в другое место. Лучше всего к Горацио». Генри сразу догадался, на что она намекает. «Там, сзади», — сказал он и резко замолчал. Нова проследила за его взглядом и на каменной скамейке возле парадных ворот разглядела несколько кошачьих силуэтов. На них падала тень высокой липы, и были видны только их очертания. Но этого хватило, чтобы по спине Новы побежал холодок. «Так вот они где!» — пробормотала она. «Фергус и его кошки! Их трудно не заметить!» — закончил предложение Генри. За головами кошек торчали длинные перья. «Я и забыла, что они тоже приглашены», — призналась Нова. «Но они, по крайней мере, держатся подальше от Куин». «Кто держится подальше от Куин?» — спросил кто-то возле ее уха. Нова обернулась так быстро, что ее каштановые собранные в хвост волосы хлестнули ее по щекам. Это был Горацио. Половину его лица закрывала шляпа. Нова видела, что он сильно нервничает. «Надеюсь, сегодня никто серьезно не пострадал», — с беспокойством произнес он. «Боюсь, в ближайшие несколько дней у нас появится много кошек, которым потребуется уход. К счастью, у Рии есть дезинфицирующее средство. Ей также пришлось вырвать несколько когтей, которые больше не находились на лапах хозяина». Ветер подхватил шляпу Горацио, но на этот раз учитель вовремя ее удержал. «Вы видели Пабло? Какой дерзкий маневр перепрыгивать через рейки перил! Умно, конечно, но крайне опасно!» Ответить на вопрос Нове помешала жуткая кошачья песня. К счастью, она быстро закончилась. «Гимн английской королевской семьи», — объяснил Эд, который только что подошел к ним вместе с Саидом. «Откуда ты знаешь?» — спросил Генри. Протянул Эд и пригладил взъерошенные волосы. «Наверное, с урока музыки». «Кошки Англии!» — раздался громкий голос. Шаян тоже спустился с башни и встал перед остальными полуночными кошками. «Первое испытание подошло к концу. Я прошу у королевы Куин позволение объявить имена победителей». «Да!» — воскликнула Куин. «Мы все сгораем от нетерпения!» Кошки зашипели и замурлыкали, соглашаясь с королевой. Шаян выпрямился во весь свой рост и громко объявил. «Кошки, имена которых я сейчас назову, допускаются ко второму этапу соревнований! Итак, Бенджи!» Толпа закричала, завизжала и принялась подкидывать Бенджи, который стоял в группе других бенгальских кошек и нескольких персидских кошек из дворца. «Ю-у-у!» — вскрикнул он и грациозно приземлился на четыре лапы на усыпанную галькой дорожку. «Лестер, Иман, Рокко, Рубен!» — продолжал перечислять Шаян. В разных частях сада то и дело раздавались восторженные возгласы. Одна из победительниц... Стройная кошка породы мандарин с каштановой шерстью от радости взбежала на ствол ближайшего дерева, словно это было легче легкого. С листвы закапала вода, и укрывшиеся под липой кошки побежали во все стороны. «Стелла! Амар! Тесс!» Именам не было конца. Шаян зачитывал список, и при каждом новом имени кошки неистовствовали. Когда он прокричал «Зия!», аплодисменты звучали так долго, что Шаян пришлось сделать перерыв. «Наверное, каждая кошка в Лондоне знает, что Зия помогла прогнать отвратительную Пенелопу. Вот почему они все так за нее радуются», — сказал Генри. «Все, кроме одного», — прошептала Нова и указала на Эдисона, сидевшего в нескольких метрах от них. Когда объявили Зию, он подпрыгнул, словно кто-то хлопнул его по спине, а теперь сидел с жалким видом и пустым взглядом смотрел на землю. Филидиксы возликовали, когда Пабло с важным видом прошествовал к королеве и полуночным кошкам, как и другие победители. На фоне крупных кошек он выглядел крошечным, но держал голову высоко и решительно бежал вперед. Нова радовалась, что Пабло удалось пробиться во второй раунд, и подбадривала его свистом и громкими криками. Королева Куин кивнула победителям и произнесла: «Поздравляю вас с победой! Вы доказали, что обладаете такими качествами, как напористость и скорость, качествами, необходимыми полуночным кошкам. Встретимся через неделю на втором этапе состязаний». Ветер усилился настолько, что Нове приходилось силой наклоняться вперед, чтобы не завалиться на спину. «Пора идти!» — крикнула она Генри. С неба падали тяжелые плотные капли. Большинство кошек в спешке покинули парк. Они молча бежали сквозь ночь, и их тени растворялись во тьме. Когда Нова подняла глаза, королевы Куин и полуночных кошек уже нигде не было видно. Только Пабло скакал им навстречу, запрыгнул на руки Рии и отряхнулся. «Ненавижу воду!» — воскликнул он. «Тогда...» — холодно заметил Эдисон. «На следующем экзамене у тебя будут проблемы!» Погода была омерзительная. Нова натянула капюшон и с трудом представляла себе, как они доберутся домой. Она торопливо шагала за другими филидиксами и Горацио, которые уже вышли за ворота на улицу. Она оглянулась и окинула взглядом опустевший сад и один из циферблатов Биг Бена. Ей не верилось, что совсем недавно она стояла возле него. «Нова!» — вдруг раздался справа тихий шепот. Нова обернулась, но не увидела ничего, кроме заброшенной скамейки и небольшой ямки на лужайке, которую, возможно, вырыла одна из кошек. «Сюда!» Шепот был слабым, едва слышным. Нова медленно подошла к скамейке и осмотрела землю в поисках кошки. Но тщетно. Скамейка блестела влажно и серо в тусклом свете зданий парламента. На сидении, придавленная дощечкой, лежала записка. Перед тем, как ее поднять, Нова снова огляделась. За деревом что-то зашуршало, и показалась тень. Это был человек, немного выше Новы. Нова вздрогнула. «Кто это?» Она собралась бежать, когда человек заговорил, хрипло и явно изменив голос. «Поторопись, прочитай записку», — женским голосом произнесла тень. «У тебя получится». Со стороны ворот приближались шаги. «Нова?» — раздался голос Генри. Он вернулся, чтобы ее найти. Тень скрылась за ближайшим деревом. «Что ты здесь делаешь?» — выпалил Генри. «Остальные уже возвращаются в башню. Горацио отправил меня за тобой». Не поднимая глаз, Нова побежала ему навстречу и едва не врезалась в него. «Что с тобой?» — опешил он. «Ты какая-то бледная. Тебе плохо?» Нова мокрыми руками протянула ему записку. Генри взял скомканный лист бумаги и прочитал. «Котятам грозит опасность. Беги обратно к башне как можно быстрее».